Но для ближайших планов, Вадику хватит и 5 каналов. В войне главная мобильность, информация и контроль над армией. Учитывая то, что Вадик освоил беспроводную связь, он уже перевыполнил ожидаемые планы на года 2-3. Теперь ему нужны рабочие и интеллектуальные ресурсы для запуска других необходимых проектов, и он знает, где и как их получить. Раздался стук в дубовую дверь поместья городского лорда. Дверь открыл один из нескольких дворецких поместья. Он увидел неожиданных гостей. Вадик, граф Милана и его сын виконт Милана, также 4 дамы в их сопровождении, одна из них эльф, 2 хафлинга и человек. Все одеты в меха от того самого ателье, но у каждой дамы уникальный костюм. Юбка была у эльфа и темноволосой девочки, а светловолосая хафлинг была в шортах и высоких шелковых чулках. Женщина-человек была в кожаном пиджаке и штанах, подражая простолюдинам, но шляпа-котелок на голове менял впечатление. Вадик тоже одел котелок и пальто дворян, ему никто не посмеет запретить это носить. Репутация у него хоть и скверная, но знакомства вполне перекрывают недостаток голубой крови в венах. Дворецкий, повышавший наряды графа и виконта на их личные вешалки, презрительно хмыкнул, но принял белое пальто Вадика по этикету. Служанки набросились рассматривать крой шуб девочек и люстры. Вадик и Ника, избавившись от верхней одежды, продемонстрировали кожаные жилетки и шелковые белые рубашки под ними. У дворецкого челюсть отвисла от фасона жилетки Ники, у нее был вырез под грудью и сиськи в обтягивающей рубашке буквально торчали над жилеткой. Повезло, что в первую очередь Вадик заказал лифчики и белье, а потом разрешил окончательно угробить его родную рубашку и создать белые миланские подделки. «Хэймэм, граф виконт Милана и гости, прошу, пройдите в гостиную. Графиня Аня вас примет там». Дворецкий еще охуевал, пока служанки краснели от вульгарности этого дорогущего наряда Ники. Вадик притянул ее и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Вот так самый раз. Твои фетиши очень забавны. Не дождусь, пока ты еще какой-то извращенный наряд придумаешь. Пока общество готово только к 1-2 верхним пуговкам и открытым ключицам. Большие пусть в борделях ищут. Вадик, ты изжил большинство дешевых борделей, дав роботу в ателье тем шлюхам. Скоро мужчины от 2 пуговок будут сходить с ума. Хэймэм, ты права. Может организовать стриптиз-клубы? Сегодня у меня для вас особая ночная программа, кисоньки. Папочка станцует вам приватный танец и окунет вас в прелести высокоразвитой культуры». Все самки вспомнили, что так Вадик называл самые страшные ментальные пытки, и вздрогнули, понимая, что у него еще полно козырей на руках. В это время их рассадили по кожаным диванам у камина, где они ожидали встречи с Аней и гостями. Граф и его сын были одеты в наряд, подобный Вадику, и довольно покуривали трубки с отборным волшебным подорожником. Вадик сообщил, что наказание было стажировка, и сегодня они стали директором и заместителем директора старого графа и старого форта. Теперь реклама и распространение этих продуктов на них, также они понимают всю работу от постройки теплиц до сбора урожая и семян, потому им этот бизнес можно доверить без опасений. Все остальное сделают гномы и гоблины-бригадиры, отвечающие за алхимические исследования подорожника и других диких культур. Дикие культуры собирают хафлинги во время поимки своих пауков на предельные станки. Он переквалифицировались с воров в биологов и исследуют дикие леса вокруг графства. Они нашли несколько перспективных растений, но Вадик пока не готов открывать миру химическое оружие и методы его производства. Пока хафлинги только находят применение паучьей паутине и находят образцы для экспериментальных ферм и телиц Вадика. Вот им подали чай, и граф с одобрением попивал самый отборный чаек с его теплиц. Амбиции и желание стать шестеркой герцога у него пропали после экскурсии на заводы Вадика. Конфликт неизбежен, а сторона Вадика хоть и малочисленная, но с оружием Вадика даже 12-летний пиздюк может уделать кавалериста, несущегося галопом. Тем более, что Вадик совсем не тот человек, который дерется в чистом поле. Граф уверен в этом ушастом уроде с подводкой шлюхи под глазами. Этот парень устроит диктатуру на тех землях, на которые ступит его нога. Сам граф охуевал от того, что не понимал до последнего момента, что за всеми делами стоит этот ублюдок. Даже сейчас все слуги вокруг бросали презрительные косые взгляды на него, и граф с улыбкой попивал чаек, даже не пытаясь развеять их заблуждения. «Пусть наступит на те же грабли, что и я, хихи. Ты что-то сказал, отец?» «Говорю, помалкивай про все произошедшее, не акцентируй внимание на том ушастом парне. Мы просто провели отпуск в загородном поместье. Понимаешь, теперь пей чаек и молча смотри цирк». Виконт Милана думал, что его сестра устроит им пожизненный лесоповал, но она накормила их крысиным мясом и чаем с целебного растения, в то время как они занимались больше месяца осваиванием чайно-табачного дела, от приема мешков крысиного дерьма на склады и посадкой семян, до сбора листьев и укладки вяленого листа на сигарето-сверточный конвейер. Но, вот теперь они отмылись в горячем душе, оделись по последней моде и заметили, что сбросили лет 20 от их настоящего возраста, поправили фигуры и о возрасте напоминает только седина в волосах. Виконт – это вице-граф, старший сын графа, ниже в знатном ранге только бароны. Мы как эльфы, хихи. Граф тоже улыбнулся, погладив выбритый подбородок. Привычку бриться наголо он подхватил от соседа по комнате каторжника и теперь не мог нормально жить, пока не выбреет щетину и не освежит лицо дешевым одеколоном, выстроенным на стеблях подорожника. Служанки бросали на графа заинтересованные взгляды, и он, наконец-то, понял, как себя чувствовал дворецкий Себастьян. Может жениться во второй раз? Аня мне больше не даст и даже не отсосет. Девочка выросла и теперь сама кого захочет выебет. Наверное, пора поискать какую-то супругу для тихой семейной жизни, а может и не одну. Граф бросил косой взгляд на двух девушек-хафлингов. Белка заметила и с улыбкой медленно выпрямила средний палец, показав его графу, затем спросила: «Чего вылупился на мою дочь, пидраст? Извините, я просто думал насчет второго брака. У вас есть такие же прекрасные, как вы, сестры? Что, уже выбил российскую дурь из благородной головы? Или ты хочешь пару рабынь для утоления своих извращенских фетишей?» Служанка чуть не обронила разнос с чаем, но проглотила смешок. Сын прятал лицо в ладонях, а граф невозмутимо ответил: «И то, и другое. Времена нынче смутные, не поймешь, когда еще появится шанс насладиться жизнью. Нужно брать от нее все, что можешь. Если найду пару извращенных некрофилок, которые захотят поскакать на твоей полумертвой туше за безбедную и сытую жизнь, я направлю их к тебе на траходром. А теперь, убери свои зенки от моей дочки, пока я их не сковырнула своим ножом». Вадик с улыбкой мял сиськи Ники и попку люстре и не обратил внимания на свою ворчливую маленькую женщину, опекающую свою дочь. Виконт от стыда за отца орал в подушку, уложенную под спинку дивана, а служанка уже в открытую хихикала. Граф шлепнул ее по заднице и сказал: «Эх, бестия, сегодня у тебя какие дни календаря? Опасные, но если не внутрь, то я не против». Граф ухмыльнулся и сказал: «Сегодня занеси мне чайку и сигарет перед сном». Инспектор нанял гнома из местных бухгалтеров и получил несколько выписок из доходов за год. Он не идиот, чтобы самолично рыться и изводить мозги счетом процентов от урожая и их эквивалента в золотых монетах, которые положено уплатить Милану. Десятки баронских родов получили льготы на расчистку земель от леса и освоение земли в этом южном пограничье. Дикие земли начали обретать подобие цивилизованных сельскохозяйственных провинций. Графство Милана стало сердцем этого растущего источника доходов. По законам герцогства, графство Милана уже давно может стать маркизатом, а его хозяин получить благородный титул на ранг выше графа и стать маркизом, и назначить подчиненных баронов графами. Но это будет объявлением войны трем уже существующим маркизам, да те и не против оторвать пару обжитых территорий Милана. Единственное, что их сдерживает, это любовь нынешнего маркиза к своей покойной сестре, которая была точной копией рыжей Ани Милана. Если кто-то рыпнется к его любимой племяшке, маркиз встанет на сторону Милана, и потери не будут стоить пары недавно обжитых баронств. Но сам маркиз хоть и покрывает своего шурина, но не позволит тому начать продвижение и подставить попку его племянницы под заинтересованные взгляды младших сыновей маркизов и герцога. Инспектор осознавал весь этот клубок родственных связей и запутанных рычагов давления друг на друга. Это его робота как главный гончий маркиза. Теперь, просматривая отчеты, он понимал, что последние 10 лет дела Милана шли в гору, несмотря на падение безопасности в последние послевоенные годы. Это дело рук отличного счетовода. Эй, гном, что это за цифры в последнем году? Такого налога не может существовать в этом захолустном городке. Проверь еще раз. Гном поправил очки, пригладил усы и, вдохнув воздуха, начал мягким хрипящим голосом: «В этом году налог выше, потому как кроме зерна, у графства был другой источник дохода. Новооткрытый винный завод «Рубин» заключил выгодную сделку с Горным Королевством. Их бизнес полностью легален, потому налог поступил в полном размере и практически утроил доход графства Милана. Инспектор, выпучив глаза, посмотрел на бумаги и, хмуря брови, сказал: «За этот квартал поступили отчеты?» «Конечно. Как вы знаете, налоговый год закрывается в конце осени, а завод «Рубин» после этого вложил деньги в новые винокурные цеха. Также не стоит забывать экономический взрыв в начале зимы. Тогда Виго открыл консервный завод и фермы. Появилось ателье В, и бароны начали вкладывать деньги из своей казны в разведение крыс и построили фермы для их выращивания на своих землях. Им важен только мех, потому мясо кормит их баронство. С первого 40-дневного урожая взрослых крыс, доходы и благосостояние баронств тоже возросли в 3-4 раза. И это только середина зимы, самого тяжелого периода для экономики. А если учесть старый форт и старого графа, у нас уже проблемы с нехваткой золота для покрытия товарооборота в городе. Бароны соглашаются на годовые векселя, которыми собираются покрывать налог в конце осени, но город вынужден перейти на талоновую систему, которая изначально ходила только внутри коллектива рабочих завода «Рубин». Город немедленно нуждается в экспорте товара, чтобы покрыть нехватку золота, а то следующей осенью налоги герцогству придется платить натурой, а то и самими талонами. Инспектор взял сводку за последний зимний квартал. Золота у этого графства не хватит, но их экономика уже мощнее всех земель маркизов по отдельности. Товар должен был бы упасть в цене, но эти талоны с фиксированным значением крепко удерживают валюту города наравне с герцогской серебряной монетой. Инспектор достал с кармана пачку, вынул сигарету, вставив Безмунд штука в зубы, по привычке поджег ее и глубоко затянулся. Хотя все вроде бы чисто и исправлять нечего, но если выпустить эту заразу в города, то не за горами день, когда золото будет нужно только для международной торговли. Фух, это настоящий кризис, и я просто в шоке от того, как своевременно я прибыл в эти ебеня, чтобы придушить эту гадюку в зародыше. Герцог, как всегда, проявил свое гениальное суждение. В дверь библиотеки постучалась служанка и сказала: «Принцесса Елизавета пригласила вас в гостиную. Сэр граф Милана и сэр виконт Милана прибыли с загородной виллы, и принцесса надеется на вашу компанию в этом приеме. Также присутствует хозяйка и основатели завода «Рубин». Блять, как все складно получается». Инспектор втянул остатки сигареты и передал окурок гному. Гном брезгливо забычковал и спрятал себе в портсигар, кивнув в благодарности. Хотя и говорят, что цена разнится только из-за пачки, но реальность в том, что в бумажные пачки чая и сигарет фасуются только отборные листья, а поштучно продают второй сорт. Не кондицию перемалывают на чай и всякие бальзамы, одеколоны и настойки. Потому бычок весьма дорогой, и гном с радостью принял подачку. Инспектор выпустил струю дымка и успокоил нервы, и все-таки ответил горничной: «Сообщите, что я присоединюсь после того, как приведу свою бороду и усы в порядок. Пусть пока принцесса насладится обществом графа без меня». Горничная удалилась, и инспектор шепнул пару слов телохранителю, после того он вышел с библиотеки. Гном покачал головой и, открыв чемодан, собрал пару 5-сантиметровых кубиков вместе и присоединил стакан и цилиндрическую коробочку к этим кубикам. «Это крот. Похоже, инспектор собирает своих людей». «Принято. Покиньте поместье, возможно, скоро начнется операция». «Отказываюсь. Все-таки я тоже инспектор. Я буду защищать будущее нашего народа, народа Милана. Береги себя, коротышка. Ты тоже не суй свой острый зеленый нос в опасные места». Хи-хи-хи. Гном разобрал средства связи и скрутил модифицированный бластер из нескольких футляров для канцелярии. Он проверил схему в стеклянной чернильной ручке и заправил ее в корпус бластера. Все-таки у них нет шансов против этого монстра. 22. В гостиную вошла принцесса Лиза с Аней, и ей быстро подали чашку чая с молоком и медом, как она любит. Аня с улыбкой кивнула отцу и спросила: «Папа и братик, как вам санаторий? Будто заново родился. Старик снова полон сил и готов завести тебе пару помощников, как ты и просила раньше. Хи-хи. Надеюсь, твое здоровье и состояние ума не потребует повторного курса. Хи-хи. Будь уверена, доченька». Папа очистил голову как следует, да и сынок тоже очень благодарен за то, что ты освободила нас от работы на этот месяц. Виконт нервно покивал. Лиза смотрела и не понимала, почему ей хочется нервно хихикнуть, но вдруг она заметила мальчика и прекрасную девочку в потрясающих нарядах. Она как пантера перепрыгнула на их диван и стала их тискать. «Ой, острые ушки, вы хафлинги, я очень извиняюсь за грубость». Она извинялась, но не перестала их обнимать, сидя между ними. Белка ухмыльнулась и была не против потискать молодую сисястую красавицу. Она успокоила Лизу. «Ничего страшного, для меня и моей дочери честь принять объятия от принцессы. Ой, так вы отец этой красотки, мать, извините. Принимаю с благодарностью». Теперь она не стеснялась облапать этот молокозавод. А Лиза не против, и сама облапала парочку извращенок. Лишкас, выпучив глаза, тряслась, как щенок в опытных руках ровесницы. Вадик встретился взглядом с Лизой и Аней. Он пожамкал сиську Ники и задницу люстре и, отпустив, встал и представился. «Я Вадик, друг Ани и этих красавиц. Рад бы стать и вашим другом». Лиза нахмурилась и осмотрела этого остроухого с торчащей шипами непричесанной челкой. «Кажется, у него тушь потекла». «Ага, мне тоже приятно. Кто из вас хозяйка Рубина?» Неожиданно ответ пришел от тискающей ее сиськи девочки. «Зовут мой, хихи. Видишь, я взрослее, чем ты, будь послушной принцессой, гладь». Сиськи принцессы заворожили эту извращенку, и у нее были планы, а Вадик и не против. Эта принцесска не в его вкусе. Ее мутная душа не заботил его, потому он не запрещал белке изнасиловать ее и поработить душу. А принцесса умилялась с поведения ведьмочки и спросила: «Будешь со мной сотрудничать?» «Хэмэм, у нас бизнес семейный, но думаю, скоро у нас будут кое-какие общие дела». К удивлению принцессы все было легко. Аня, зажав рот ладошкой, наблюдала за этой садомией и предложила: «Ну, Лиза, пойдите наверх и пообщайтесь, наладьте контакты, дружеские отношения. Горничная, проведи гостей в гостевую комнату». Горничная повела троих этих троих, а граф и сам хотел зажать горничную на обратном пути, но Аня остановила его порыв. Атмосфера разрядилась, и гости проверили свои кожаные подсумки на поясах, вытащив стволы и незаметно прикрыв их подушками, платьями и за спинами подруг. Аня тоже достала ствол. Последняя модель, с автоматическим импульсным телекинезом, узким и широким диапазоном импульса. Этими штуками они баловались последнюю неделю на специальном тире и отточили навыки до уверенного пользователя. Граф и виконт вжались в свой диван, они помнят форму этой штуки, хотя и вид изменился. Аня успокоила отца: «Как все начнется, лезьте в тайный проход за камином». Камин горел, но граф и виконт не возражал и уже решили, кто жмет рычаг, а кто набрасывает покрывало на огонь. Спросить, что начнется, было страшно, но еще страшнее остаться в комнате с этими стволами. Вдруг все начали попивать чаек и непринужденно хихикать. Граф опешил от перемены, но заметил подкравшегося за спинами гостей инспектора. Он не растерялся, встал и поприветствовал гостя. «Ох, это вы, инспектор? Я граф Милана, приятно познакомиться. Моя дочь ввела меня в курс дела, прошу, присаживайтесь, сейчас вам подадут чай и мы обсудим, как продвигается инспекция. Тоже рад вас видеть в полном здравии, боже, я бы тоже не против заскочить погостить на ваш курорт. Вы выглядите на лет 40, но, есть разговор важнее, ваша экономика в опасности, и это не шутка». Граф нихуя не понял, но понял, что в итоге они попытаются отжать бизнес у Вадика, а вместе с ним и его новообретенный сигаретно-чайный завод. Граф верил, что Аня не допустила ни одной ошибки и был уверен, что стволы отстоят бизнес Вадика, потому, не дрогнув, начал нести бред, чтобы развеять атмосферу, которую нагнетал инспектор. «Я в курсе, потому я и послал запрос на внеплановую инспекцию. Вы что думали, я как те неблагонадежные графы, потревожу герцога без повода? Нет, спасибо, мне штрафы с конфискацией имущества не нужны, хихи. Ну, так что вы предложите для решения нашей проблемы?» Инспектор охуел, неужели граф действительно направил запрос для решения этой проблемы, предвидев ее 2 месяца назад? Серьезный человек, понятно, в кого пошла дочь и почему маркиз плотно с ним сотрудничает. Но герцог четко дал понять, что ему нужна именно незаконная прибыль. Значит, в любом случае нужно провести конфискации, то есть разбой и уничтожение окрепшей экономики Милана. Теперь инспектору стало еще понятней, что можно действовать в открытую, ведь у него полная поддержка герцога в подавлении графа. «Граф Милана, вы же понимаете, что откусили больше, чем можете переживать. А кто решил, что я не способен? Неужели вы обманулись моим возрастом? Как видите, здоровье и силы не покинули это тело. Я четко понимаю свои силы, а вот вы забываетесь. Вы представляете здесь герцога, и ваши слова очень неосторожны. Будьте добры и предложите хоть что-нибудь путное, а не осуждайте мои действия. Как говорится, если можете решить проблему, тогда и стоит поучать других. Ну, вы собираетесь оправдать доверие герцога и мое, или мне позвать десяток бестолковых гномов? чтобы вы хором рассказывали мне, что мои поступки завели Милан в сложное положение. Мне нужны решения, а не тыканье пальцем в очевидные вещи». Инспектор не мог возразить, он вспомнил выводы по кварталу гнома и решил пересказать, пока не нашел повода доебаться и отобрать заводы легально. «Ваша экономика на грани полного истощения средств вашего графства. Золотые монеты уже не могут перекрыть товарооборот, и все скатывается к бартеру и невозможности нормально получать налоги». Граф кивал с улыбкой и начал въезжать в ситуацию, которую создали заводы Вадика, пока он грел койки в ГУЛАГе. Он улыбился от того, что он уже явно свел бы с ума соседей, зная они о богатстве его графства. Ведь суть золотой монеты в том, чтобы ней покрыть стоимость тонны зерна, а не в том, чтобы ней платить налоги. Граф хмурился бы, если на золотую монету невозможно было купить это самое зерно. Он прервал доклад инспектора. «Ну, я все это понял. Экспорт решит эту проблему. Выдайте рекомендации герцогу на приобретение у нас избытка товаров, и оборот золота в Милане восстановится». «Смешно. Вы предлагаете загрязнить рынок столицы крысятиной? Да вас сожжет на костре инквизиция. Не впутывайте нас в это дело. Нудно прикрыть эти заводы, а то вас сожгут». Граф понял, что это основной козырь инспектора. Но у графа и самого даже без стволов Вадика как минимум два козыря. «Как вам чаек, инспектор? Отборная вещь. Я лично присутствовал при сборе именно того чая, который попал вам в кружку. Эй, бестия, подай инспектору то растение с подоконника, пусть присмотрится». Инспектор растерянно охуевал, смотря на принесенный горничной метровый подорожник со стволом в два пальца толщиной. Сорвал лист, растер в ладони, лизнул. «Это то, о чем я подумал, это то, что было в чае и сигаретах. Есть кое-какой бальзам на основе спирта и одеколон, но они только собираются выйти на рынок. Этот бизнес мой, и я приготовил этот ассортимент именно для экспорта. Это товар, который не опозорит имя семьи Милана. А крысиное мясо – это инициатива именно церкви и простолюдинов, потому претензии к ним. Да и ценность мяса крыс, хихи. Только идиот будет надеяться ним восстановить оборот золота на рынке. Так что отбросьте ваш бред и решите проблему, беря в учет именно товары с этого растения». Инспектор злобно усмехнулся и сказал: «Вы сейчас меня назвали идиотом?» Граф хлопнул по лицу ладошкой, понимая, к чему идет. А инспектор продолжил нагнетать: «Вы назвали идиотом представителя герцога и оскорбили его честь. Будь я не при исполнении, я бы вызвал вас на дуэль, но я представляю графа, а потому вынужден провести арест». «Блять, Аня, заебало тянуть, ты же уже достаточно услышала, он творит хуйню, а это уже повод». Граф встал с дивана и, подойдя к камину, дернул рычаг, за пламенем открылся проход. Виконт бросил пальто на костер, и пока оно разгоралось, оба скрылись в тоннеле. Охуевший инспектор взглянул на покинутую Аню, она направила в инспектора какое-то подобие мини-арбалета без тетивы и дуг. «Что вы задумали?» В этот момент в окна поместья вломились вооруженные отряды инспектора. «Всем не с места». Бам скрежет металл, остатки стеклянных окон попортили войска инспектора, которые не успели влезть в жидкие хлюпающие звуки окрашивания стен кровью, спущенной живьем кожи и кишок. Один выстрел преступницы, и у инспектора добавилось седины, и убавилось подчиненных. Преступница сказала пару слов: «Вадик, а люди без души бывают? Я вижу его мозги, а душа еще не пришла». Вадик встретился взглядом с инспектором, и его кровь закипела. «Хе-хе, так вот они какие неисправимые грешники. Серьезно, Константиныч, их точно тяжелее валить, чем героев». Вадик смотрел на своего коллегу, который недоумевал, в чем он просчитался, и попытался увернуться с траектории выстрела. Вадик напрямую влил свою ману в ствол, чтобы уже совсем наверняка, и, выстрелив на опережение, расхуярил мозги дьявола, по комнате проломив стену поместья и выпотрошив осколками стены бездушную армию инспектора. «Хмм, убивать пистолетом намного легче, чем ножом. Даже убив этого недочеловека, чувство дискомфорта намного слабее, чем при попытке зарезать крысу. Наверное, я превращаюсь в дьявола. Девочки, кончайте эти бездушные куклы, а я пойду, добью дьявола». Люстра и Ника сорвались в толпу ошеломленных коллег, загребающих культями в сторону поместья, чтобы спасти тело своего хозяина. Вадик спокойно отработанным движением вырвал сердце у безголового содрогающегося тела с чернилами вместо крови, такое же черное и грязное. Сердце истлело углями, оставив рубиновый октаэдр, и Вадик понял весь символизм логотипа своего завода. «Так вот чего хочет мое подсознание, да, рубинов, кровавых рубинов. «Вадик, мы закончили зачистку, пошли на бойню и отмоемся в их душевых кабинах». Люстра была половлена, а Ника с интересом всматривалась в стеклянные кошачьи глаза бездушных рабов со острозубыми пастями и раздвоенными языками. Вадик рявкнул: «Ника, вы не такие, не смей себя сравнивать, брось эти куклы и пошли отмоемся». Ника отпустила труп и, подойдя Вадику, сказала: «Ты прав, я не такая, я не допущу, чтобы с тобой произошло подобное, никогда, и неважно, каким монстром я стану, ты всегда будешь моим». Люстра тоже крепко сжала ладонь Вадика. Аня немного растерянно глянула на этих троих и сказала: «Альфред, успокойся, твоей хозяйке ничего не угрожает. Просто, инспектор оказался демоном, как видно по его людям, они слуги демонов. Все кончилось, не позволяя госпоже спускаться, пока церковь не очистит помещение». С тени угла вышел черноволосый дворецкий. Он бросил взгляд серых глаз на ствол в руках Ани и покорно ответил, спрятав полуметровый кинжал в ножны: «Я позабочусь о том, чтобы объяснить ситуацию госпоже. Позвать ваших подруг вниз, можешь верить им, Альфред, они надежные люди. Они не навредят госпоже». Вадик хмыкнул, играя крупным рубином в руках. Он уже знал, что белка навредила Лизе, но ему было все равно. Эта душа неисправимого грешника была не эбическим генератором энергии, а все потому, что в ней было больше сотни душ разного качества. Были души нескольких полезных людей из столицы, и Вадик знал, где их искать. С обретением этой штуки, план Вадика может ускориться и пройти очень гладко. А теперь, когда душа принцессы нежится в бездушной тушке белки, Вадик перевел взгляд на трупы и сказал: «Люстра, Ника, потерпите пока с душем, мы недостаточно еще испачкались». Под удивленными взглядами Ани и Люстры с Никой, Вадик выковырил голой рукой с трупа слуги демона мелкий мутный кусок искаженного стекла. Этот камень хранил меньше душ, но больше, чем Ника и Белка вместе взятые. Чего встали? За роботу. А то люди с церкви все добро своему богу пожертвуют. Люстра глубоко вздохнула и начала ковырять трупы, подобранным с пола кинжалом. Она вспомнила деньки, когда была наемником и вскрывала бандитов, любивших проглотить самое ценное добро, когда чуют, что запахло жареным. Она в свое время вскрыла ни одного фаршированного гуся. Люстра дико материлась: «Блядь, Вадик, никаких извращений, пока я не отмоюсь от этого чувства оскверненной грязи. Эй, а как же приватный танец? Ты пожалеешь». «Что? Это так хорошо? Я брал пару уроков, когда устроил кругосветное путешествие. Я даже получил лицензию на легальный заработок, и она уже 6 лет просрочена. Но я держал форму, я еще агавачерт, я пропустил свой день рождения. Мне уже 26, я старая рухлядь. Я то думал, что это уже меня спину сводит, как же я тут протяну 99 лет». Перепад настроения Вадика позабавил Люстру, и она под горестные завывания Вадика бодренько продолжала ковырять тушки бездушных грешников. 23. Оцепление полиции вокруг поместья графа Милана отловило несколько тварей и без переговоров снесло им башки. Демонические твари не в почете у местных жителей, с ними соседствовать никто не желал. Да и понятно все это, ведь нечисть хуже чумы выкашивает некоторые города. И эти армии тварей уже бывали в этих краях, и только поддержка церквей и святой магии помогла выжечь эту заразу с этих земель. Вадик обошел и выковырил с трупов хранилища душ. Урожай был приличный, и он довольно посвистывал. Дис, как начальник полиции, присутствовал при операции, видя отца и мачех занятыми, взял кинжал и принялся потрошить жмуров. Полицейские смотрели с отвращением на Вадика, но увидев, что их шеф марает руки, сунулись помочь, но Вадик сказал: «Не нарушать оцепление. Эти твари живучи, как тараканы. Оставьте работу с нечистью, истребителем демонов. Вы же знаете, что мы бывшие компаньоны святой, смотрите, чтобы никто не прошмыгнул». Полицейские посмотрели на своего шефа и добавили еще один ярлык в вымышленную биографию неизвестного коротышки. «Воин света, тот, кто охотится на нечисть, такого начальника не мечтали получить даже графы, минимум в начальнике личных войск маркиза, максимум командиром отряда в герцогскую личную охрану». Пока бдительные полицейские стояли в оцеплении, обычные патрульные шарили по ночному городу. Они искали затаившихся крыс и подельников. Но удержать слухи будет тяжело. Герцог получит донесение в течение 2 недель. Повезло сохранить и поработить принцессу, и через спекуляцию информацией можно оттянуть реакцию герцога на пару месяцев. Да и не сунется никто по снегу выяснять отношения с пограничным графством. После того, как трупы были переданы жрецам из храма, те щурились и плевали в сторону Вадика. Этот безбожник нагло спиздил самые ценные приношения, Тупые этой нечисти не идут ни в какое сравнение с философским камнем, которые можно с них добыть и пустить на волшебные инструменты и прочие полезные вещи. Но, в делах со знающими ценность демонов людьми, такое часто случается, а церковь в этом инциденте отсиделась у себя в конуре и даже жрицу не пускала, игнорируя ее приказы, потому они соснули хуйцов. Кто ж знал, что люди герцога все как один будут нечистью? Какие возможности мы упустили, эта люстра говорила правду. Вадик срет золотыми монетами, а я не верил, хнык, хнык. Святая жрица, сидевшая напротив, усмехаясь и приговаривала стандартные присказки. Бог простит тебе твой момент трусости и малодушия. Гном-финансист давил пузырь портвейна и проклинал свое нежелание впутываться в дела герцога. Святая была силой и угрозами остановлена от посещения поместья лорда, и теперь она злорадно усмехалась, смотря на коротышку, составляя ему компанию в распитии портвейна. Будь она там, она бы получила свою долю, но теперь поздно сожалеть. Она надеялась на то, что Вадик не обидится и они продолжат те шалости, которыми они хотят поднять контроль над инстинктами Вадика. Как ни странно, бог жрицы был равнодушен к этому дьяволу. Жрица точно знала, что Вадик дьявол, но ни святые обряды, ни святая сила высокой концентрации его не пугала. Бог жрицы как-то подозрительно себя вел, но, сука, Вадик молчал, хотя и знал, в чем дело. И правда, зачем ему болтать лишнее? Если она узнает секрет Вадика, то ему от этого хорошо не станет. Жрица, это он передал тебе через наших людей. Жрица приняла бумажку. Долг уплачен, я все тот же Вадик. Я вернусь, жди. Этот парень, наверное, не покинет ее. Граф охуевал, смотря на двухметровый кратер в стене. Если бы Аня угрожала ему такой пушкой, он бы точно не дожил бы до каторги. Но важнее были черные кляксы крови, которые даже жрецы своими благословениями не могли вывести со стен его гостиной. Короче, его гостиная превратилась в ебаную пещеру тролля, с соответствующим запахом гниющей человеческой плоти. Вадик подошел к графу, заметил его беспокойство и, покачав головой, начал чертить в воздухе какой-то символ, или это превратилось в трехмерную геометрическую фигуру. Граф охуевал от того, что видел, у него болели глаза, а мозг расшевелил старые знания и подтвердил, что такого еще не умеет ни один архимаг, удаленный на комфортное расстояние человеческой империи, да и эльфийское королевство таких фокусов не знает. О, вроде сойдет. Ну, начнем. Как ни странно, эта вся хуйня, висевшая в воздухе, была твердая, и Вадик, крутанув ее в воздухе, надел ее как наруч. Он направил наруч на стены и пол, и все стало склеиваться обратно. А то, чего не хватало, как, например, осколки стекла, встрявшие в трупы и увезенные в храм, начали отрастать с воздуха. Что это за еретическая магия? Ты, блять, охуел? Что это за божественные артефакты на пустом месте? Граф был немой и задыхался, как рыба, выброшенная на берег, но его выручила люстра, задав основные вопросы, которые волновали его, охуевших дворецких и горничных. Они устремились вслед левитирующему мусору, который они заметали последний час, и застали чудо Моисея, раздвигающего Красное море. Вадик просветил необразованную толпу. Это трехмерная волшебная печать. Я все думал, почему вы делаете только плоские волшебные печати своим волшебством на пальцах. Как оказалось, его легче записать на бумагу и точно воспроизвести. Архимаги и прочие охуевшие волшебники, наверное, как-то ограничивают распространение идей трехмерных волшебных схем. Явно заключают договоры с учениками и прочие перестраховки, чтобы не допустить утечек, но мне повезло с Аней, и она научила меня именно законам волшебства, а не десяткам плоских шаблонов для неэффективной магии. Во время создания оружия я освоил цилиндрические схемы, и моих накопленных знаний за полгода практики было достаточно, чтобы создать цилиндр восстановления. Я передам артефакт для анализа гномам и гоблинам. Эти идеи должны помочь им в постройке вычислительной машины. Люстра получила четкий ответ. Граф целую гостиную, а горничные не должны грести мусор до утра и оттирать невыводимые кровавые пятна с паркета и потолка. Все должны быть довольны, но они хотели придушить Вадика и уничтожить все упоминания этого артефакта. Эта сука создает опасные ситуации и вещи, просто существуя и дыша. Раньше это понимала только люстра, но теперь и десяток осознавших это людей вряд ли остановит эту тварь от начала Армагеддона. Тварь поправила наручи света и сказала: «Пора начать наш план. Каждая секунда промедления – это мертвый гражданин Милана. Граф, строй личную армию, люстра, иди в ателье, пусть везут фургон с формой. Ника». С пустоты вышла фигура в кожаном костюме и котелке. «Поручи Виго загрузить провизию в один из тех фургонов, что мы недавно получили с Горного Королевства. Потом распорядись, чтобы со складов ГУЛАГа принесли лопаты и носилки, и погрузили на еще один фургон. Также пусть обеспечит гномам-инженерам со средствами связи и ретрансляторами. Мы скоро начнем, точнее через 6 часов мы выезжаем. Все завертелось слишком быстро, но гном-связист позывным Крот собрал то самое устройство связи и Вадик передал по нему сообщение. Начинаем операцию «Блицкриг». У нас всего 2 месяца, до того как герцог соберет войска. Графу очень не понравилось то, что он услышал, но поезд тронулся и всем пизда в любом случае, потому нужно держаться ближе к Вадику. Он везучий и рядом с ним шальной фаербол не рванет. Люстра поняла, что это именно тот шанс, который часто выпадает рядом с Вадиком, а она постоянно его проебывает. В этот раз она решила брать быка за яйца и как побитая псина начала скулить, выпрашивая кость. «Вадик, ты же дашь мне шанс? Хмм, думаю, в этот раз лучше тебя. У тебя все признаки ущемленного расового меньшинства и чистое досье. Не обижайся, Ника, но ты больше походишь для скрытной службы, чем для того, чтобы стать символом революции». Ника не обиделась, потому как понимала, что хороший символ – это мертвый символ, и даже у шпионов выживаемость на процент выше. Люстра прочитала в сочувственном взгляде Ники подвох. «Что ты так смотришь на меня, Вадик? На какую хуйню ты подписал меня? Я все сказал, разойдитесь, готовьтесь к дороге». Проигнорированная Люстра тряслась как сучка. Она недавно отмылась от крови на консервном заводе и теперь ее ждут новые грязные дела, быть невестой дьявола так стрессово. Граф похлопал ее по плечу и вышвырнул нахуй с поместья. Аня отыскала Лизу и оторвала от ее сисек голодных коротышек, и тоже отправила их нахуй, сказав на прощание «Блицкриг». Сучки быстро очухались и растворились в ночи зимой, ночи особенно длинные. Через 2 месяца в апреле растают последние снежные завалы в горных районах, и герцог отправит армию, чтобы подавить бунт в графстве Милана, конечно, если Вадик не устроит ему проблемы посерьезней. 3 часа ночи, пересохший колодец за городом Милан. «Константиныч, ты тут? Что там? Консультации нужны? Кредит погасить пришел». «Погасить? Ты уверен? Я что-то отвернулся и пропустил, когда ты 10 героев захуярил. Мне попался коллега, и я разжился душой неисправимого грешника. А во, поздравляю, я застал его врасплох, и сам не знаю, как смог лишить его головы. Короче, его армию бездушных тоже перемолол на фарш и насобирал проходной минимум. Мда, может, давай еще какую-то сделку оформим? Не хотелось бы контакт терять. Прости, я же могу получить то, что я пожелаю. Твои услуги больше не нужны. Вот в этот булыжник я собрал 2 героически, 50 праведных и 300 непорочных душ. Как его отправить тебе? Брось в колодец, Вадик, я совсем разберусь. Твой контракт в кармане твоего пиджака, просто сожги его и все. Также там пентаграмма и ритуал для портала в другой мир. Слышь, Константиныч, будут проблемы, для тебя моя планета всегда открыта. Я тут пока поживу. Хех, ей же пиздец в ближайшем будущем. Уверен, что мне стоит заглянуть на ту планету в гости. Кстати, пиздец в ближайшем будущем я обещаю. Потому проинформируй дьяволов со своей фракцией не соваться туда, где упоминают слово «Милан», ближе 1000 километров. А насчет уничтожения мира ты же знаешь, Константиныч, все, за что я берусь, у меня получается. Хе-хе-хе-хе, блядский еретик, конченый грешник, ты что, решил перечить судьбу, определенной этому миру богом? Решил, что этот мир заслуживает шанс жить? Наивный пиздюк, видел бы ты обратную сторону этого мира. Я догадываюсь, что изменить людей этого мира будет. Сука, я говорил буквально, а не про философию или другие сюси-пуси из земли, придирок. На другой стороне этой планеты настоящий ад, парень. Тебе повезло увидеть этот райский уголок до того, как его поглотит безумие. Возможно, у этого мира около 100 лет, но поверь, когда его накроет тот радиоактивный космический пиздец, он не убьет ни одного героя, праведника или непорочную деву. Этот мир сам себя сожрет, а Бог его только милосердно сожжет в туче радиоактивной пыли. А теперь, зная это, играй в своей песочнице, пока сидишь на ебаном извергающемся вулкане. Ха-ха-ха-ха-ха. Вадик с каменным лицом бросил философский камень в колодец и сказал: «Спасибо, учитель, но как я и сказал, все, за что я берусь». Вадик достал с кармана 2 листа и, не глядя, сжег их своей зажигалкой Зиппо. Один из листов — контракт, Второй ритуал для побега с этого мира. Вадик взялся за дело всерьез. Он молча прикурил сигарету от догорающих уголков и стряхнул пепел сигареты в колодец и ушел. В комнате на диване сидели два старика, освещаемые только светом телевизора. Как я и говорил, старая школа. Этот пиздюк обречен, но я вытащу своих пешек с той планеты. Чую, твой Вадик серьезно настроен. Набить 10 тысяч рубинов. Я подумаю о том, чтобы предупредить ее, но думаю, Вадик ей не угроза. Всего 10 грузовиков. В этот раз есть амортизатор и каркас шире. Двигатель намного больше, и печи мощней. Батареи были особенно мощные и по новой цилиндрической системе начертания схем. Как только блинчик батареи прикасался к чугунной печи, она раскалялась до такого состояния, что ее можно использовать для отопления целого цеха. А машина могла своими расширенными колесами вытащить несколько тонн груза с любого болота. Вигу пришлось долго отговаривать и убеждать, что присмотр за людьми на улицах Милана – не менее важная причина, чем отсутствие боевой подготовки у Виго и недостаток мест в грузовиках. В армию были отобраны гномы, хафлинги, гоблины и люди с личной армией графа и полиции. У всех свои специализации и подготовка для обращения с техникой и оружием, произведенным на заводах Вадика. Люстра была назначена генералом этой несокрушимой армии. Вадик, Люстра и Белка пообнимались со всеми знакомыми, оставили заводы на кассы и загрузились в грузовик. Они залезли на специальный штабной грузовик с особыми удобствами, вроде кровати наполовину кузова. По дороге на засыпанный тракт машины показали зверскую мощь и преодолели крутившие склоны, отчего все пассажиры поняли важность ремней. Вадик и его самки не особо парились, и когда залезли в специальные спальные мешки, прикрученные болтами к бортам и висящие в метре над полом, им только нужно было привыкнуть спать в этом гамаке во время дикой тряски, и они все-таки отоспались за всю вчерашнюю ночь, которую провели на ногах. Этот тракт ведет к ближнему графству, в котором Вадик и его подчиненные провели подготовку. Это будет первым городом, в котором все узнают о генерале Лустриэль. Карта. Знаете что, мы с ВК в сговоре, все проплачено. Вчера сделал страничку, сегодня они сделали статьи. Мы впереди всех. Вот моя страничка со статьями https://vk.com/elvinarium. В честь этого дарю эту карту. 24. https://vk.com/elvinarium. Это страничка ВК, на которой можно читать Вадика и другие мои ангоинги. Среди леса был слышен стук топоров. Это отряд миланских революционеров готовил лагерь. Вадик подошел к этому вопросу со знанием. Как ни странно, в армии он прошел учебку и стал младшим сержантом, а значит, знал, как рыть окопы, блиндажи и укреплять их. Он этому обучал и своих подчиненных. Начиная с момента рытья в снегу и промерзшей земле окопы лежа и заканчивая рытья траншей между своими позициями. Когда обучение закончилось, он напоил промокших и замерзших солдат, усадил вокруг печей двигателя грузовика и высушил их одежду. Также не забыл им налить зеленой настойки, как ни странно, это был не абсент, а настойка на подорожнике. Это укрепит их иммунитет и не допустит появления воспаления легких. Ведь трепыхание в протяжении часа зимой снегу и грязи никому на пользу здоровью не пойдет. Но, зато все поняли, как вырыть убежище посреди поля, обороняясь бластерами. Хотя огнестрела в этом мире нет ни у кого, кроме Вадика, но есть волшебники, которые равны слабенькой пушке или артиллерии. Такие дяди их стройные ряды с пистолетами превратят в мясо одним фаерболом. Потому знание о том, как исчезнуть с линии обстрела и защититься от навесных атак стрел, лишними не будут. Вот они вырубили пару бревен соснового молодняка и уложили им несколько ям, образовав землянки. В землянки внесли переносной стекленый блин печи и аккумуляторы грузовиков. Сегодня эти парни проверят результат своей работы, как и построение землянки, так и другой не менее важный. Первый, я шестой прием. Я первый, шестой, как слышно? Прием, отлично слышно. Установили ретранслятор на перевале, продолжаем продвигаться по плану. Прием. Гном-связист поглаживал 100-килограммовый ящик со стеклянными цилиндрами. Это, как ни странно, батарея и сами ретрансляторы. Они просто принимают сигнал и, усилив его, излучают обратно. Инженеры долго думали, как не допустить эхо этих ретрансляторов, и все-таки умудрились добавить кое-какие разработки из отдела вычислительной машины. Хоть калькулятор они не могут создать, но сделали схему, которая отправляет небольшой набор импульсов для определения канала приема и канала, на котором нужно выпустить усиленный сигнал. Вадик сам не понял, что происходит с ретранслятором, но звучит как зачатки телефонного автомата, так недалеко до того, что можно будет использовать телефонные номера, а не только 5 каналов для всей армии. Он поощрил всех участников и, нагрузив идеей создания телефонных станций для соединения по цифровому коду, также научил их, что такое бит и как его превратить в цифру. Теперь охуевшие гномы и гоблины приспосабливают известные им схемы под двоичные радиосигналы. Скоро Вадик передаст им 8-битные и 16-битные кодировки алфавитов и заставит создать интернет для передачи сообщений между терминалами расшифровки. Вадик ломал голову, как ему создать калькулятор для создания первого компьютера, но эти гномы создали компьютер, выполняя задачу по решению проблем с помехами на ретрансляторах радио. Если бы Вадик не понял хотя бы суть работы ретранслятора, то пытался сделать бесполезный калькулятор еще лет 5 или 10. Но теперь у него есть машина для передачи цифрового сигнала. Все в компьютерах состоит из цифр. 7 цветов можно зашифровать 3 последовательными сигналами. Все цифры и буквы и знаки препинания можно вместить в 8 последовательных сигналов. В 8 битах 128 значений, на которые можно зашифровать какие-то терминалы. И просто пискнув 8 раз, вы получите один символ сообщения. По такому же принципу можно создать и картинку, назначить 128 оттенков и получить цвет. Если создать антенну для ретрансляции и терминал для приема и передачи таких сигналов, то можно начать думать о запуске в космос спутника, ну или хотя бы о том, чтобы сделать интернет в этих королевствах. Все звучит легко, но сейчас для обработки 2-3 сигналов переключения ретранслятора пришлось создать 5-сантиметровый кубик, на который угробил час робот и гном-инженер, а на саму схему потратили 2 месяца толпа таких гномов. Мечтать о первой смске Вадику придется еще долго. А как создать блядский цифровой фотоаппарат? Вадик даже не представлял, как получится пропустить хоть 0,3 мегапикселя через этот ретранслятор. Как минимум нужно сначала создать флешки для того, чтобы сохранить эти мегапиксели. Пока Вадик ломал свою голову, смотря на портативный радиоприемник с зачатками цифровых технологий, люстра сварила с 2 банок мясных консервов и овощной подливки отличный суп и принесла тарелку Вадику. «На, жуй, и хватит тереть рога, пока думаешь. Ты хотя бы научись их прятать, как тот инспектор, а то все ходишь с этой начесанной челкой. У вас тут рогатые расы есть?» «Конечно есть. Вот дьяволы, например, и еще есть дьяволы. Ох, совсем забыла. Мы же нашли тебя в лабиринте. Может, ты минотавр? Хи-хи-хи-хи, сука, я серьезно. Прячь хотя бы рога». Тот сучонок-инспектор как-то умудрился свои уши человеческими сделать, но я этого не буду просить. Ты же долгожитель, да, пусть думают, что ты полуэльф. У Вадика более земные проблемы, чем разработка шпионского спутника, делающего гугл-карту его планеты. Он так и будет прятаться за спиной у своих самок, если не искоренит эти предрассудки насчет своих рогов. Хотя эти предрассудки и обоснованы. Ну, хотя бы нужно как-то решить проблемы с церквями ложных богов. Церкви настоящих — это пустышки и уже начали прогнивать. Они отличная цель для дьяволов, ведь там можно найти десятки наивных монашек с праведными душами. Наверное, если он искоренит пару церквей по дороге, то накопил немного рубинов, что-то он помешался на сборе этих камешков. Наверное, дьявольские заморочки. Неплохой супчик, наваристый. Ты это сам себя нахваливаешь? Сам же придумал рецепты этих консервов. Хм, действительно, ай да молодец. Не порть аппетит своим нарциссизмом. Вадик доел супчик, сваренный на переносной стеклянной печи, которая обогревала его землянку. Они будут ночевать в них, а не в машинах. Все-таки монстров никто не убрал с окружающих лесов. Ладно, если гигантский кабан перевернет грузовик, его можно поставить обратно на колеса другим грузовиком. Но спящих внутри вряд ли спасешь от лесных тварей. Вадик решил перестраховаться и заставил всех спать и обогревать землянки печами. Кроме того, готовили тоже на этих печах и старались не особо распространять запах готовки по лесу. Так кинули консервов в кипяток и оставили все тихонько развариваться. О том, чтобы разжечь костер среди леса, никто и не думал. Кроме того, поставили часовых, чтобы они стерегли землянки. Вадик еще нервничал, но его начало клонить в сон, и он, приобняв люстру, Белку и Нику, проверил свой ствол под подушкой и, закутавшись в одеяло с крысиного меха, заснул. Валик смотрел на стены города. Графство Леон, около 3 баронов в подчинении, земель меньше, чем у нас, но более пригодны для жизни, да и монстров чистит патрули баронов. Они совсем не друзья нашему графству, да и граф тоже не самый вменяемый человек, так что переговоры и сделки как с нашим не получится. Думаю, будет плохим началом убийства предыдущего хозяина города, Но без этого никак. Люстра выдала короткую сводку о том, что это за сосед. У меня есть планы на то, как сделать нашу репутацию менее мокрой. Тем более ни одним графом семейства Леон богато. Вадик повертел в руках кривой мутно-белый кристалл. Люстра немного удивилась, что их так легко обнаружили, но когда на них выбежала девка с кошачьими кроваво-красными глазами, она все поняла. «Вадик, сука, когда ты успел трахнуть эту сифилисную суку? Я же всегда была с тобой рядом, ублюдок. Угомонись, это работа инспектора. Этот ублюдок наплевал своих невест по всему герцогству. Это обычная ведьма, она моя только как трофей. Слышь, шкура, что там по дьявольскому этикету положено делать, когда встречаешь хозяина своей души? Я новенький, потому сама устраивай цирк. Ну, обычно это делается в постели, но в полевых условиях отсоса будет достаточно. Кстати, меня Мари зовут, наверное, тебя нужно звать мой повелитель. Вадик, зови, и отсос пока не надо. Чё смотришь, люстра? Я шучу, мне отсосы от нее не надо совсем. Я еле с вами четырьмя справляюсь. Так, Машка, ты кто по статусу в городе? Ну, наверное, вторая дочь графа, такой статус годится. ХМ, неплохо, неплохо. От инспектора другого не ожидал. Он себе обычных пешек не набрал бы. Так вот, Машка, я держу кристалл с твоей душой отдельно, и пытать или продавать ее не собираюсь. Будем работать как цивилизованные люди. Ох, очень великодушно. Как понимаю, просить душу назад бесполезно? Да. Ну, я тебя не знаю, а гарантии нужны. Понимаешь? Так вот, задача на сегодняшний день. Устрой нам нормальную жилплощадь с большим двором и высоким забором. У нас транспорт особенный. Его, кстати, не мешало бы брезентом накрыть, а перемещать будем ночью. Я могла бы порекомендовать летнюю резиденцию, но там отопление слабое. С отоплением я решу все вопросы. Веди нас, подруга. А пока расскажи, как поживает народ Леона, на что жалуется, нет ли в твоих любовниках баронов или кого-то с властью? Ну, есть два из трех баронских наследника, но их души я не брала, у нас церковь свирепствует, можно жестко прогореть. Также мы с братишкой иногда балуемся, его душу тоже не брала, но он у меня на крючке. Старшая сестра редкая сука, но она ебет свой мозг древними талмудами с заклинаниями, так что она мне не враг в плане набора влиятельных любовников. ХМ, думаю, сестру я могу склонить к продаже души, но ты действительно редкая шкура, набрать стольких ухажеров в столь юном возрасте. Мне почти тридцатник, хихи. Вечная молодость — это один из плюсов бытия подстилкой дьявола. Моей сестре, кстати, 31, она женилась на одном наследнике барона, которого я трахаю, хихихи. Она до сих пор его не подпускает и прячет от него дочку, 15 лет, если интересно. Этот барон хочет сделать дочку подстилкой соседа, которого я, кстати, тоже трахаю. Какая у нас дружная семейка получится, правда? Вадик уже было подумал, что это Машка отборная шлюха, но вспомнил свою бывшую, которой он платил алименты за негритенка. Она с ним учувствовала в кругосветном путешествии и на полпути проебалась, спиздив половину выигрыша с Лас-Вегаса. Вадик сгоря отправился в Индию обучаться кама-сутре и йоге, трахая азиатских рабынь, купленных по дороге в Таиланде. Кстати, он их обоих оставил в дар гуру, когда полез в горы постигать дао буддийских монахов. Там с бабами жестко было, потому он сбежал через пару месяцев обратно к гуру. А когда вернулся домой, его встретила пузатая бывшая, отсудила алименты в нашем суде, и, игнорируя даже генетическую экспертизу, подкупленный на тот самый украденный выигрыш, судья признал его отцом негритенка, ссылаясь на цыганские корни болгарского дедушки Вадика и редкую мутацию генов Сурова. Но выбор: или плати алименты, или посадит. Тогда Вадик и познакомился с Ашатом и начал тусить как угорелый. Но сдавать экзамены в универе у него получалось даже тогда. Вот Вадик смотрел на эту Машку и вспоминал бывшую, и его зубы скрипели, и агрессия накатывала. «Кстати, Машка, ты жената, дети есть?» «Есть девочка, но я тайно ее родила. Она бастард, не смей включать ее в какие-то планы». Острые зубки и вертикальные зрачки Машки сразу сняли с Вадика все наваждение и любые аналогии, проведенные с его бывшей. Вадик, улыбнувшись, приобнял новую подругу за плечо и сказал: «Забудь слово бастард, Машка. В моей стране такой хуйни нет. Хочешь элементы? Просто отъелись, и дай моей дочке жить спокойно. Машка, да ты просто золотая баба. Может, даже верну тебе душу. Как же я рад, что первым человеком с этого города я встретил тебя. Наверное, даже не буду убивать всю твою семью, как предложила люстра. От нее я такого не ожидал. Ладно, там Ника или Белка. Похоже, я плохо влияю на ушастенькую. К Кстати, немного теории того, как ты не воруешь души того, кого трахаешь. Ну, все дело в дыхательной технике. Стоп, убить мою семью? Ты что, поехавший? У тебя 40 людей, кого ты убивать собрался. Это половина, остальные занимаются связью с Миланом. Ты то о технике дыхания рассказывай, это что-то вроде медитации монахов. Ладно, техника дыхания подавляет эмоции и повышает контроль над телом. Нужно. Машка прописала Вадику вспомнить обучение йоге и те пару месяцев воздержания от баб в буддийском храме. Они дошли до летней загородной резиденции, и Вадик спросил: а зачем летом уезжать с городской резиденции? Ну, это знаешь, какая вонь летом в городе? Эти свиньи дерьмо прямо в окна с ночных горшков на улицу выливают. Вадик охуел и понял, что лето он провел в форте и проблем с санитарией там не было. Все ходили в туалетную будку, поставленную на вырытую за воротами форта яму. А вот город и трущобы, нужно заняться канализациями и водопроводами, как только будут свободные руки и заводы. В свинарниках он им жить не даст. Люстра, нужно передать сообщение Ане. Нужно пару законов ввести на территории города Милан до начала осени и назначить дворников за счет консервного завода. Скоро в благополучный город ломанутся иммигранты с сельской местности и племен. Они устроят и урбанизацию, и все сопутствующие большому городу прелести вроде холеры, чумы и прочих немытых болезней. Люстра, стой. Нужно и общественные бани построить. Вход один, медяк. Поняла? Постройте на заброшенных складах возле порта, обогреватель воды и насос возьмите из складов Рубина. Вот так вот Вадик нашел штаб-квартиру для своей армии под Лионом. 25 арт. План Вадика был простой: наладить связь с местными гномами, построить пару ферм с крысиным мясом и уничтожить церковь местного ложного бога под корень, напугав графа и надавить на него, заставив вступить его графство в Миланскую республику. Машку раскрывать пока было рано, да и о том, что они заселились в летнюю резиденцию, узнали 3 дворецких и 2 горничных, да и те верные люди Машки. Вадик ранним утром пришел к городу и снова попытался послать через кристалл с душой Машки внушение забрать его вместе с самками под городскими воротами. Он собирался взглянуть на храм ложного бога и решить их судьбу, также нудно показать гномам все преимущества работы с Вадиком и устроить тут филиалы крысиных ферм, колбасного завода и ателье. Крысиное дерьмо придется пустить на удобрение лужаек ферм, ведь Вадик не хотел распространять свой подорожник и оставлять теплицы без контроля. Ну, можно найти другое растение для культивации в этой области. Но сейчас их встретила Машка. Вы это, не чистите с вызовом меня. Эта вещь раздражает, и достаточно одного или двух раз, да и горничные охуевают от моих стонов. Вадик нахмурился и послал вызов Машке, у той подогнулись колени, и она схватилась за живот с краснеющим лицом. Сука. Прости, я просто проверял. Я буду осторожней. Это какой-то вибратор на дистанционном пульте, блять. Интересно, а с люстрой тоже так будет? Люстра похлопывала по своему свинорезу на бедре и неодобрительно качала головой. Ну, ночью он точно проверит эти душевные пытки. Маша, веди в церковь, мне нужно, чтобы местный поп оказался дьяволом или бездушной марионеткой, ну или запретил мне торговать одобренным другим храмом мясом, и я их уничтожу. Я признаю лишь мою жрицу тем, кто заслуживает моей толерантности к ее религии. Ну, а еще я хочу вынести всю библиотеку с подвала этого храма. Эти суки всегда прячут интересные вещи от простых людей вроде меня. Вадик коротко изложил свои планы и приоритеты новенькой сотруднице. Также передал ей кожаный чехол и лежавший в нем ствол старой конструкции. Он рассказал, как его уничтожить и как им убивать. Также напомнил, что сам Вадик живуч как таракан и недавно снес башки и выпотрошил ее хозяина и сотню таких же, как она, потому лучше направлять ствол в сторону Вадика. Но, если ты будешь мне и дальше нравиться, то я тебя устрою лордом этого графства. Я так сделал с Аней Милана. Как тебе такие перспективы? А еще я обещаю хорошее образование твоей дочке и официальное признание ее членом семьи Леон. Не понимаю, в чем проблема с мужиком на стороне, если ее мать Леон. Я же тебе говорила, не впутывай ее в свои схемы, сука. Ты не поняла, я не только для тебя это сделаю. В моей стране все получат образование, все будут получать все положенное им от родителей. Это не то, чем я спекулирую. Я обещаю, значит, так произойдет в любом случае без обсуждения. Дайте мне только перепись населения провести, и я устрою вам все социальные блага моей страны. Но, сначала нужно убить папа. Расскажи о этом парне. Машка недовольно посмаковала то, что он все-таки будет влиять на судьбы ее дочки и смирилась, подумав, раз все будут подчиняться, то и дочка не должна выделиться. А папе? Поп у нас очень серьезный человек, он проповедует жесткие заповеди и его паства очень прилежная. Наш отец еле вырвался от влияния этой церкви, но ему все равно приходится откупаться пожертвованиями. Эти ублюдки очень сплоченные и умеют манипулировать чернью, короче, они кормят трущобы, а те в свою очередь послушно выполняют поручения этих ублюдков. Пара ограбленных амбаров и сожженных или приструнили моего отца, и он послушно платит эти ублюдкам. ХМ, эта церковь вполне понравилась Вадику. Парни действуют совсем земными методами, плати за крышу и мы тебя не трогаем. Возможно, ни дьяволов среди попов, ни ложных богов там нет. Вон их храм, будешь входить, ты уверен? ХМ, ты же не могла, когда была в подчинении инспектора. Ну, у меня свой собственный путь, меня их святой магией не напугать. Кстати, а ты все-таки попробуй. Охот, погоди. Вадик перенес ее душу с философского камня в тело люстры. Люстра и Машка переглянулась. Они прикоснулись к своим грудям и поняли, что произошло. Это была первая душа, полученная люстрой. Вадик сказал: «Вот, теперь ты полностью под моим крылом. Пошли и почувствуй все преимущества своего нового хозяина. Теперь ты, сучка моей, сучки, хлепай. Люстра, тебе нужен урок дисциплины. Сам ты, сучка, не смей меня и мою девочку так называть. Иди сюда. Теперь ты моя, тебя никто не обидит». Что-то переклинило в люстре, и они превратились в лучших подруг. Хотя еще вчера люстра ревновала Вадика и хотела прирезать эту шкуру. «Все в порядке, люстра, может ее душу вернуть обратно в камень, я тебе, блять, верну». «Не смей, я наконец-то получила первую душу, и она живая аристократка. Никогда не верну, мое, хихи. Иди ко мне, киса, мамочка позаботится о тебе». «Хех, это в духе люстры, все в порядке». Выгоды от такой слуги затуманили разум жадной эльфийки. Белка злорадно промурчала: «Хихи, вторая дочь графа, моя Лиска почистокровнее и благородней. Так, Белка, не устраивай тут собачью выставку, они тоже люди». Вадика прервала Ника и сказала: «И мне тоже, я тоже хочу чистокровную благородную сучку». Вадик просто охуел, его самки превратились в коллекционеров душ благородных породистых дам. Вадик утешил Нику, показав красный рубин: «В следующий раз, если я не захочу убить кого-то из этих ведьм, я отдам тебе ту, которую пожелаешь. Хочу маркизу. А если старая, я тогда сама затрахаю дочку маркизы. Только ты планов не строй, как тот раз с люстрой. Хорошо, мне и шестерых хватает, наслаждайтесь жизнью, но не нужно увлекаться, это может быть вредным для психики». Вадик заметил, что люстра уже проверяет фигуру своей породистой кобылки, и понял, что эти самочки сегодня ночью будут укреплять отношения хозяина-слуги. А кобылка и сама рада найти новую хозяйку, теперь ее душу вряд ли используют как сдачу в торговле между дьяволами.